значит, тупые, лицемерные, лживые, все очень сильно обусловлено. А что? Представьте, если просто в гуне благости человек, что в иллюзии, его чувства несовершенны, в гуне благости его чувства несовершенны, он в иллюзии, он ошибается и обманывает. Как вы думаете, мы в каком состоянии находимся? Поэтому говорится, что браманы, пандиты, кшатрии, кто там, хакуры, вайши, махатмы, машудры, махаджаны. Махаджаны — это значит великие, великие преданные. Это что я сказал? Это говорится, как понять, что они деградируют? Как истинный парень. Шудры считать себя махаджаном. А махаджан во Вселенной всего 12. И все знают. Они причисляются к парням. Ямарадж, Шива, Шукадев, Гусвами, Джандраки. Их всего 12. Кумары. Но эти шудры века Кали будут думать, что кто они. Я тоже. О 13-м забыли написать. Они будут себя отписывать, они будут говорить, мы махаджаны. И поэтому говорится, чем больше духовно прогрессирует человек, тем он более становится смиренным, и тем он в большей степени видит свои недостатки. Да. Это особый критерий продвинутости духовной жизни. Когда человек очищается, он скорбит, он как бы немножко в таком состоянии смущен своим прошлым, смущен своим поведением, смущен своими качествами. Это четкие признаки очищения, это проявление гуны благости. Поэтому и говорится, как ветка, когда вы на ней говорите, вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма. Он стал сладок, как леденец, когда вы с вами говорили. С какой стороны бы вы его не лизали? Он везде сладок. Это означает, с какой бы песни вы не стали изучать или слушать, Бхагаватам, все это сладко, нектар. Да. Говорится, обдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод. Здесь говорится, как ветка, отягощаясь плодом, что она склоняется. Так и человек, пребывающий в знании, всегда почтителен ко всем окружающим и всегда считает себя каким? Ниже других. Но бесплодные, то есть лишенные невежи знания этого плода, все такие. Поэтому говорится, когда человек получает знания, получает истинные качества, он думает, о Боже, нет никого, кто был бы хуже меня. Он думает, нет никого, кто был бы хуже меня. Если есть грехи, я их совершил по 10 тысяч раз, мое сердце безобразно, я такой плохой человек, о Боже мой, все люди достойны меня. Бхактивинода поет, великий ачарья. Он продемонстрировал эти уровни реализации, и он поет, о Гопинатх. Днем и ночью мое сердце жжет вожделение. Женщины, слава и богатство интересуют меня в моей духовной жизни. Все, что я делаю и произношу молитвы, я преследую лишь одну цель. Как стать богаче, как получить последователей и наслаждаться женщиной. О, Гопинат, спаси меня, я же притворщик. Я встал на путь духовной жизни, но что в моем сердце? О, Гопинат, прошу тебя, я не хочу быть таким негодяем, но я не нахожу сил. Спаси меня. Он показывает эти реализации. Дальше там есть. О мой ум, баджа уремана шринанда нандана абхая чаранара приндаре. О мой ум, поклоняйся стопам сына Нанды Кришны, ибо только они делают человека бесстрашным. О мой ум, дальше там есть. Апаратха гучи нама шучи ручи. Он говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится вкус к чистой духовной деятельности, к чистому святому имени. О мой ум! Это продвинутые личности так мыслят. Только продвинутые люди говорят, я должен избавиться от этой гордости. Я такой гордый. Они видят свою гордость, поэтому пытаются от нее избавиться. Они видят свой гнев, и поэтому они видят, не просто, они видят его глазами чего? Знание. Ужасно. Они видят глазами знания, то есть чистые видят. И он говорит, о Боже. И поэтому они всегда занимаются наукой самосознания. Жертвоприношение, благотворительность и тапаси очищают даже что? Великие души. Всегда есть от чего очиститься. Поэтому они всегда за них заняты. Днем и ночью, говорится, постоянно, непрерывно и продолжительно заняты. Даже махатмы не могут остановиться, чтобы ни день чему-то не следует, не помнить. Потому что всегда есть от чего очищаться. Мы тут же мгновенно оскверняемся в этом материальном мире. Вы наверняка заметили. Мгновенно. Поэтому наш уровень сознания очень низкий. Поэтому мы можем говорить, никотин это вред, но курить. Мы можем говорить, мясо вредно, но есть. А если даже не едим, то у нас желание будет и курить, и пить, и есть, и заниматься законным сексом, и денег охота. Видите, какие? Поэтому духовная жизнь для нас непостижима была. А для кого-то, для чистых личностей, они говорят, не мыслю, я не мыслю себя без другой деятельности. Этот мир так опасен. Кто ж меня защитит, если не духовная жизнь? Все эти страдания влияют. Я как приемник, если я настроен на другую волну, то на меня обрушиваются такие волны. Если я настроен на другую волну, знаете, УКВ, там, СВ, да, УК. Поэтому он всегда настроен на одну волну. И тогда другие волны на него что? Он говорит, успешно переправляется через океан мирского бытия. А океан состоит из чего? Из волн. Из волн. Из волн. И когда мы настроены, поэтому он говорит, сарват харман парит яджама мекам шаранам раджа. Настройся на меня. Ман ману баба ман бакто ман яджимам намаскуру. Думай обо мне. Действуй только ради меня. И тогда ты в другом сознании. На тебя другое влияет. Это уже не будет на тебя влиять, будет другое влиять. Ты всегда будешь защищен. Ибо будешь действовать под моим покровительством. Бхакти йогама пашритьям отчитах сататамбава. Не упускайся до этого уровня. Не исповедуй эти ценности. Не культивируй под влиянием толпы ничего. Будь разумен, разберись в этом. Говорится, мудрые люди учатся в Писании. Умники где? В истории. Глупцы. На опыте своих близких. Негодяи. На собственном опыте. А дураки? Им даже собственного опыта мало. Поэтому он говорит, Гьянича Абхаратар Шабха, Гьяни лучше, но потом он говорит, Чатур Витха Баджанти Мам Джана Сукрити Норджуна, Артоджи Гьясур Артхартхи Гьянича Абхаратар Шабха. Четыре вида благочестивых людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любознательные и занятые поиском истины. И он говорит, и те, кто заняты поиском истины, лучшие среди всех. Их не интересует богатство, не интересует любопытство такое. И они не страдальцы. Они хотят знать истину. То есть они на этом уровне работают. А как Веданта описывает. Первый стих, помните, Веданта Сутра. Атату Брама Джигеса. Они заняты поисками истины. Самые лучшие из людей. Они. Поэтому и говорится, они никогда не найдут, кто был бы хуже их. Как узнать, что человек очень мудрый? Он не замечает недостатки других. Он видит только их хорошие качества. Чем чище человек, тем он способен видеть других более лучше. Так вы можете увидеть по речам, кто чище, кто грязнее. Если вы видите, что это все критикует, говорит, а кто такой, негодяй такой, это означает, что человек очень нечистый. Поэтому иногда учитель провоцирует ученика на какие-то вещи, чтобы посмотреть его чистоту собственную. И он начинает при вас кого-то критиковать. Ну, а я такой вообще. И смотрит, как вы видите. И вы говорите, да, он вообще такой. А, понятно. Когда вы все время говорите, то плохо, это тот недостатки там. Говорится, особая привилегия шудр, это постоянно что? Сетовать и сокрушаться. Как узнать, что человек шудра? Он постоянно сетует и сокрушается. Ой, да все плохо, да это невозможно, с первого, со второго. Это шутка. Поэтому говорится, у нас тут школа Брама. Я вам все время говорю. У нас школа Брама. Говорится, в какой бы семье человек ни родился, он способен постигнуть это, если получит милость. Но чтобы получить милость, человек должен желать получить это. Он должен быть занят поиском. благочестив должен быть. Какие-то благочестивые качества должны появляться. Он в беде и поэтому ищет истину. Что он думает, истина поможет в беде. Он жаждет материального богатства. И он думает, ну зачем? Надо к истине обратиться. Просто я не знаю истину, поэтому я не знаю, как богатство получить. Это благочестивые люди. Помните, я вам рассказывал, да? Что, как действуют неблагочестивые люди? Когда они в беде, они вешаются. Да. Это неблагочестивые люди. Это асура. Поэтому, почему, как вы думаете, вот самоубийцы не принимают асуры? Нельзя им ставить крест там, то есть. Потому что они совершают самоубийство. Ниши. Неблагочестивые, гадкие. Даже, может, они не асуры, они просто идиоты. Итак, благочестивый человек в беде предается Богу, неблагочестивый – самоубийство. Благочестивый человек, когда испытывает нужду, начинает служить Богу, неблагочестивый начинает красть. Любопытный человек, чтобы удовлетворить любопытство, начинает поклоняться, а не любопытный, вернее, а неблагочестивый что делает? Искажать начинает истину. И мудрые, говорится, те, кто заняты истиной, поисками истины, они провозглашают, что просто знают истину. Неблагочестивые объявляют себя абсолютной истиной. Богом себя объявляют. А занятые поисками истины становятся кем? Они становятся упасаками. Упасака. Учеником. Чхота. Чхота упазак. Тот, кто покрывает недостатки всех остальных. Потому что он думает, боже мой, я бы вообще молчал. Кто я такой, чтобы бросать камни в этого человека? Помните, как в Библии говорится? Пусть бросит камень тот, кто без греха. Поэтому так можно понять, кто такой, кто перед вами, чистый или человек. Христос был чистый, почему же он не бросил камень? Он же сказал, кто чист, пусть бросит камень. А почему же он не бросил его сам? Что, был грязный? Потому что чистый так не будет делать, он же не будет камнями бросаться. Потому что чистота проявляется через истинное сострадание, через любовь. Он даст знание о Боге. И он сказал ему, Отец наш Небесный любит тебя, зачем так делай? Не делай так больше, иди, больше не греши. Отец очень любит тебя. И она через него почувствовала эту любовь, потому что он сам испытывал эту отцовскую любовь. И поэтому он, как бы как отец, любил эту девушку, эту женщину, падшую. И сказал, иди, просто не греши, Отец любит тебя. Ей стало очень стыдно. Она подумала, боже мой, какая низкая. Ой-ой-ой. А в другом случае он стал громить. Громить и переворачивать все их барахло. Поэтому в разных случаях действует по-разному. Пожалуйста, есть вопросы у вас? Не три. Ты сказал, несколько семей. Да. Кто говорит пять? Сколько? Мы не должны об этом говорить слишком громко. Ну, 100 может быть. А может, одна. Кто знает. То ли они есть, то ли их нет. Два лагеря сейчас в народе. Среди ученых. Одни говорят, что они есть, другие говорят, что их нет. Да. Мы говорим, шастры говорят. И судя по тому, что мы видим на основе шастр, все так и есть. Видеть глазами Писание, это означает видья, слово видео, значит вы видите. Видья на санскрите, это слово вед, видеть, вед, знаете, видя, видео. Это означает, вы видите глазами чего? Писание. Глазами совершенной личности, значит вы видите истину, вы видите истинное положение вещей. Вы не смотрите глазами невежества, какого-то эгоизма, своего нравится, не нравится. Вы просто видите глазами, что факт. Это торговать с людьми. Это не просто наше понимание по поводу половой жизни и что есть, что не есть, куда ходить, куда не ходить. Оно глубоко научно и основано на законах космоса, мироздания всего, энергии. Это не просто сентиментализм, фанатизм какой-то. Это знание. И вы можете проверить это на практике. Я первый раз слышу такое утверждение, что душа и тело Бога едины. Качественно, говорится, живое существо равно, как капля океана. Душа и тело Бога едины. Это значит, ты говоришь про душу Бога или говоришь про нас? Нет, я имею в виду только Бога. Душа и тело Бога. Душа, индивидуальная душа? Нет. А душа Бога? Да. Ну, Бог сам и есть душа, поэтому его называют Параматмой. Говорит, что у него 30 лет, это тело. Вот это не имя. Там так написано. Ну, понятно. И вот, есть ли разница между Брахмой и Богом? Есть. Он же продолжение как? Есть. И Шрила Прабхупада что? Он Джива-Татва. Брахма Джива-Татва. Энергия, пограничная энергия. Как солнце и свет солнца, все очень просто. Понятно, да? Как солнце и свет солнца. Именно такой пример приводится в Бхагаватам. Как солнце и луч солнца. Луч солнца — это солнце? Ну, вроде солнце, и вроде и не солнце. Конечно, не солнце, да? И с другой стороны, вроде солнце. Вот так же Бог — живое существо. Как будто бы оно... Ну, это лучи солнца, разные вещи. Лучи исходят от солнца. Само солнце, так сказать, остается на месте. Лучи исходят. Корпускулы, маленькие светящиеся корпускулы. И они индивидуальные такие становятся. Но они не могут подменить солнце. Солнце могущественное. Как приводится пример... Пламя огня, если вы смотрите ночью, такие маленькие штучки отлетают от него. Вот так, дживы. Но есть огонь. Если вы эту дживу схватите, она быстро погаснет ваша. Но если вы схватитесь за огонь, вы сгорите. Символю. Свастиаста. Да, да. Я прочитал, что он есть. Грудь Бога отмечена религией, как и процветание, душа. Или что-то другое? Нет, ну, это не совсем религия. Это называется Шривадса. Шривадса, знак Шривадса, это богиня. Это волосы на груди Господа. Волоски такие, такие рыженькие волоски. Такие. Вот вы заметили, в народе говорят, у кого грудь лохмата, о, богатый, да? Слышали? Счастлив богатый. Да? Это оттуда, с ведических времен. Потому что... А он так закрыт, они камнем Кауступха. Да. Видно эти? Шриватсу его видно, знак Шриватсу на груди. Это богиня процветания на груди. Знак Шриватсу у него на груди. Шриватсу это ва... Также Шриватсу, она как васту, как вот это вот. Как этот знак. Вот это тоже также является знаком. Его иногда называют. Свасти Аста и Шриватса иногда также тоже называют. Их изображают? Иногда да, иногда нет. Единственный способ, мы с вами это изучали, единственный способ — это сва крипа шакти, то есть бхакта каруня, То есть, когда нисходит какая-то личность или приходит к нам и просто сострадает нам, сами мы никогда не сможем получить. Бхакти можно получить только по милости Бхакти. Шастры все об этом говорят. Никаким другим способом никто не способен получить Бхакти. Йогу, карму и гьяну можно получить, но Бхакти. Без Бхакти Бхакти не существует. Бхакти, она в сердце Бхакти только находится. Понимаешь? Поэтому единственное — это общаться с Бхакти. Общаться с преданным. Общение с преданным называется как? Садху-санга. Садху-санга. Это основа. По милости садху мы начинаем повторять мантры, понимаем садху-санга, общение. Что такое общаться с садху? Это подарить ему что? Шастры все говорят, что значит общаться с садху? Это подарить ему кое-что. Кто знает? Что подарить садху надо? Уши. Уши. Слушать преданного, это и есть самое, что мы можем ему подарить. Это слушать. Слушай. Шаванам. Шаванам переходит в киртанам, начинает повторять то, что он говорит. Киртанам переходит в смарану. Памятование. Начинает помнить, думать об этом. Манманам, бавам, атпакха. Начинаем думать об этой преданности, начинаем мыслить, называется смара. В итоге у нас появляется желание, чтобы начать шевелиться. Так слушание превращается в слух, слушание в послушание. Поэтому всех учеников называют как еще? Послушание. Не просто слухач какой-то. Да имеющие уши, да услышат. Это означает, что вы так послушны. Саду. То есть преданного, вы слушаете преданного, и тогда вы получаете желание послушать. И с этим слушанием приходит к вам шакти. Шакти. Звук является основой всего. Брахма шабда превращается во что? В эфир, да? Акаш. Пара пракаш сначала, пара трансцендентная акаш. Викаш, потом акаш. Эфир появляется, звук, и орган слуха появляется, помните, звук порождает орган слуха, и так далее, да, звук трансформируется, помните, во что? Ну, звук трансформируется во что? Ну, в электромагнитные. И тогда нужно, чтобы кто-то эти волны ловил, появляется слух. Так мы говорим. Эфир производит что? Звук. Звук в эфире. Звук производит эфир. Эфир превращается в что? Форма, да? Свет. Зрение. Так появляется зрение. И так далее, и так далее. Обоняние, все далее. Ну мы же с вами это изучали, вы что, забыли? Ну мы же прямо таблицу я вам рисовал в прошлом году. Видите, сейчас-то как бы по новой, да, вы? Тогда как вы просто слушать, а сейчас бы неплохо было бы записать. Вот это и говорится. Слушание переходит в киртанам. Потому что хочется потом кому-то объяснять это. Хочется саму четко это внутри держать. Почему я вам говорил, что мы будем возвращаться к этим вещам. Что это означает? Чтобы вы уже как бы более четче понимали. Потому что именно это понимание, оно превращается, помните, да? Тот, кто служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знания. Благодаря знанию он переправляется через океан мирского бытия. Таким образом, приобрести знания, а знанием называется качество. Невозможно получить знания, не получив понимания. И невозможно получить понимание, если вы не подарили свои уши. И не делайте так. Служение. Сева называется. Сева – это означает служение. Через действие определенное, послушание, мы получаем это понимание. Вот я не могу понять, как мышца растет, если поднимать гантель. Но если я возьму ее и буду поднимать, точно растет. Тогда у меня появляется понимание. Благодаря пониманию я уже знаю. Знание появляется. Но никаким другим способом, только так. Так все происходит. А благодаря знанию, то есть эти качества меняются, человек успешно решает все материальные проблемы. Успешно. Потому что он пользуется знанием, а не невежеством. Он не использует ложное эго, он использует знание. Если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, потеряешь себя. Если ты пойдешь моим путем, впереди тебя ждут что процветающее государство, власть, все виды чувственных наслаждений, и в конце жизни ты вернешься ко мне. Но если ты пойдешь своим путем, путем эго, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Уж так. Есть еще вопрос? Давайте. Еще время у нас есть. Я специально немножко на вопрос еще оставил. Ты же прочитал и понял, как первый элемент Вселенной входит в космос, в то же время не входит в него, так и я пребываю во всем сотворенном, но в то же время существую отдельно. То есть вторую часть я как бы понимаю. Еще раз. Тот, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Но есть такие вопросы, на которых понимание вы сразу не можете получить. Как, вот как выглядит атом углерода, ты знаешь? А как выглядит вообще атом, ты знаешь? Его никто не видел. Атом никто не видел до сегодняшнего дня. Никогда. Но откуда же мы знаем, что он есть? Ни один ученый не видел атом. А душа меньше атома. Представляете? Да еще не той природы. Мы привидения-то видеть не можем, еще душу хотим увидеть. Как наши чувства очень примитивно ограничены. Также и понимание. Понимание же может быть также ограничено, так? Ты согласен? Когда мы пытаемся мерить все мирским, то есть мы еще не осознаем себя как душу, осознаем себя как тело, значит наше понимание будет какое? Материальное. А материя что? Что материя? Ограничена. Поэтому называют Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Или называют Дивья Гьян. Трансцендентальное знание, трансцендентальное понимание, непостижимость, а чинтия значит непостижимое понимание. Его невозможно постигнуть материальным способом. Поэтому, да, да, о, вот здесь и появляется элемент веры. Здесь появляется элемент веры. И у нас всегда есть, вот этот элемент веры, в шастрах говорится, он сохраняется как с позиции материальной науки, так и с позиции духовной науки. И там вы не можете доказать все до конца. И здесь вы не можете доказать все до конца. Понимаете? И тогда появляется этот элемент, вводится этот элемент веры. А вера основана на чем? На благочестивых и неблагочестивых поступках живого существа. Таким образом, если вы неблагочестивы, вы в это верите. А если вы благочестивы, то вы верите в это. Видите, тогда элемент все-таки благочестия, то есть поступков определенных определяет. Целое. Действие. Поэтому наше понимание соответствует количеству наших благочестивых и неблагочестивых поступков. Помните, я вам приводил примеры Шримад Бхагаватам. Когда, говорится, Господь приехал в Судхарму, во дворец правосудия. Судхарма. Видите, а сейчас как называется? Суд. Судхарма. По-санскрите. Дворец правосудия. И когда Господь приехал во дворец правосудия с миссией мира, где собрались все главы рода Куру, и они были поделены на два, да, лагеря. Пандавы и Куру, да, и Каурава. Хотя они все Кауравы, но они там разделились. Потому что Дритарашта их разделил. Что сделали мои сыновья и сыновья Панду, тем самым показав, что он негодяй. Однако Арджуна говорит, там моих что? Мои сыновья там стоят, мои отцы. И странно понять, как это мои отцы. Вот мы тоже, мы-то все негодяи, поэтому нам странно понять, что такое мои отцы. У меня только один папа. Да. Все. Твой папа, мой папа. Это говорит о том, что мы негодяи. Видите, как все просто. Понять, что нам понять что-то сложно даже. Без гуру ничего невозможно, что мы негодяи. Также он был негодяем и ничего не смог понять. Он сказал, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, а Пандавы были его сыновьями. Так же. Но он их разделил. Телесно разделил. Не по дхарме, а телесно. Он стал руководствоваться ложным эго. И таким образом он сразу показал, что он негодяй в невежестве. А раз он невежеством пользуется в решении таких проблем, то он негодяй. Итак, он разделил. И когда Господь приехал в Сударму и выступил с речью умиротворения, Господь, представляете, сам Бог говорит, как вы думаете, все, что он говорит, это шлоки. Шастры, все, что он говорит, это песни. Да? Каждое его движение танец. Говорится, что те, кто полностью исчерпал все запас всех благочестивых поступков, совершенных просто, восприняли речи Господа как пустую болтовню. Но те, кто сохранил благочестие, нажитое в прошлом, и еще в этой жизни преувеличил его, восприняли речи Господа как абсолютную истину, как дар. Как вы можете понять, что благочестие также является определенным моментом, связанным с нашим восприятием и пониманием. И Бхагаватам об этом говорит. И говорится, те, кто не способны принять, их надо что делать? Кормить. Правильно. Кормить просад. Надо самому есть просад и кормить других просад. Это вот вас пока просадом таким. Да. Жду так, кстати, когда я вас начну кормить, приносить кульки. С кульками. А то я все отсюда с кульками выхожу. Теперь надо сюда с кульками приходить. Вот, Ромка сегодня мне, так сказать, подал милостыню. Я попробую ее, так сказать, превратить в кулек. В кульки. Чтобы хоть каких-то сладостей попробовать. Просад. Просад. Еще есть вопрос? Вопрос, да. Вопрос, да. Вопрос, да. Вопрос, да. Да. Он выступил с миссией мира. Да. Он просто шастрый был. Поэтому он сказал, отдайте им. И они сказали, мы не дадим ничего. Тогда они сказали, ну деревню им отдай. По городу? Не дам, не дадим городу. По деревне дайте им, и они успокоятся. Не дадим им даже деревню. Потом они сказали, мы даже не дадим им земли столько, чтобы воткнуть иголку. То есть вопрос не стоял о материальном благосостоянии, как бы. Вопрос стоял о том, что они не хотели, чтобы вообще они существовали. Типа, да. То есть сначала можно показаться, что они за богатство сражались. Нет. Само присутствие пандавов вообще на планете, их существование отравляло жизнь демонов. Поэтому, когда мы видим, что преданных гоняют, это не значит, что преданные что-то заняли, чей-то дом там или какой-то где-то ходит. Само присутствие раздражает демонов. Даже сама мысль, что они где-то есть, их уже приводит к негодованию. Как помните про зеркальце? То есть она же была самой красивой там в своем этом околотке. Но сама мысль, что где-то есть кто-то красивее, отравляла жизнь. Так и Кауравы. Только думая о том, что где-то есть эти пандавы, они страдали, они говорили, о, только смерть может нас успокоить, если их не будет, мы успокоимся. Тогда отлично понял, что они. Ну, он знал это, он показал это другим, что они непримиримы. Поэтому он говорит Арджуне, они хотят твоей смерти. Ты их жалеешь, а они нет, они так не настроены. А он говорит, ну и что, пусть они убьют нас. Лучше быть убитым, чем победить такой ценой. Не хочу. И везде Прабхупада говорит, это говорит о наличии его качеств. Он великая личность. С одной стороны, вроде как бы показывает его слабости, но с другой стороны, все эти слабости превращаются в достоинство, если рассматривать их через знание. Великая личность. Он не видит недостатков. Поэтому иногда говорят, ну этот человек же, он такой продвинутый, что он не видел, что его обман, не знал, что ли, что и такие негодяи. Он не хочет этого видеть. Поэтому говорится, нежелание искать несовершенство. У него нет желания, поэтому он не видит совершенство. У него есть желание видеть хорошее, поэтому он видит только что хорошее. Поэтому святых людей очень легко обмануть. Там. Хотя они имеют ситхи, они просто доверяют. Но вдруг человек изменится. Да, я вижу, что он плохой, но вдруг он изменится. Поэтому, говорится, хорошего человека очень легко обмануть, легко обдурить. А негодяя... Сам такой, я знаю. Нам понятны мысли хорошего человека, потому что вы сами. Атмаван манате джигар. Что это означает? В санскрите. Атмаван манате джигар. Каждый думает о другом, какой? Сам. Атмаван манате джигар. Нарада говорит. Равани. Равана начал его оскорблять. Да ты такой, да ты сякой. Нарада слушал и говорит. Атмаван манате джигар. И улетел. Нарадов встретил, сейчас, Нарадов летел со своей виной, играл, нарай, нарай, там пел Махамантру. И Равана подлетает на своем Миге, или на чем там, Аполло. Короче, на своем блюдце подлетает и говорит, я знаю, ты Нарада. Он говорит, мои поклоны, Манчигалпа. Он говорит, я Шастрагья, я подняю Кайлаш. И я тебе говорю, ты должен научить меня звуку ОМ. Я слышал, что ты великий мудрец, и ты можешь меня научить ОМ. Хочу знать ОМ. Он сказал, нет, я не могу тебя научить ОМ. Почему? Ну, потому что ты такой странный какой-то человек. Очень странный. Я не могу тебя учить ОМ. Нет, научи, иначе я тебя убью. Нарада подумал, ну, такой он горячий такой. Демон есть демон, да, он подумал, зачем с ним ругаться? Нарада ни с кем не хочет ругаться. Он говорит, ну хорошо, я могу тебя научить ОМу. Давай, скорей. Но ты должен понять суть ОМа. Он сказал, какое? Это служение Вишну. И Равана, опять Вишну, я тебе про ОМ говорил, а ты про Кришну, про этого. И он разгневался. Я хочу только ОМ. Видели такие секции школы? Духовный. Только ОМ. Нет, ни в коем случае не Вишну, не Кришну. Только ОМ нас интересует. Это описывается в Рамаяне, что Равана был демоном, и он стремился только к познанию ОМ. И как только речь шла о Вишне или о Кришне, он приходил в гнев. И говорится, он выхватил свой необычный меч. Этот меч пробивал все. И убивал любого. Мистический меч был. Особенно он убивал тех, у кого было ложное эго. Меч ему Шиву подарил. Как у Арджуны был Гандива. И он этот меч как бросил в Нараду. И меч так раз сквозь него пролетел, и Нарада, ой, Нарай, Нарай. И меч сделал круг, как бумеранг, в руку обратно Равана, и Равана. И он тогда ударил его луком мимо. Послал стрелу, стрела тоже вернулась назад, в руку. И Равана сказал, что это за удивительная личность. Я первый раз вижу, у меня самое мистическое оружие. Почему оно на тебя не действует? Он говорит, ну потому что я там. Имею такое тело трансцендентальное. Он говорит, ну вот видишь, я тоже хочу такое тело иметь, но ты должен Вишну принять. И он закричал, заткнись, не повторяй, только ОМ. Так что давай, бери свое трансцендентное тело и дуй отсюда. И Нарада взял свое трансцендентное тело и пошел подальше. Правда, так не знаю. Они хотят только ОМа. Больше никого. Закон ОМА их интересует. Я не знаю, как спрашивают, такое Ну, у него очень большое окружение. 108 основных гопи, из них 8 самые ближайшие. А из 108, 1008, они упасаки. Еще 1008. А из этих 1008, да, 10008 и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге вы просто говорите, о-о! Вы просто говорите, о-о! Вы не говорите, о-о! Нет, вы говорите, о-о! И просто предаетесь. Потому что они спутники. Сопровождают, как булава, чакра, лотос, раковина. Да. Как Джаянти Мала, гирлянда. Как флейта. Да, Кришна сказал. Какая флейта, я решил идти. Материальный мир. Так что мы с тобой разлучимся ненадолго. Флейта сказала, ты что? Говорится, гопи завидуют флейте. Почему? Она всегда касается губы Кришны. Я говорю, о боже мой, как она счастлива. Он всегда носит за поясом. Она говорит, иди дядь, уже пришли. Есть в шастрах описание, почему Кришна иногда говорит гопи. Что пришли? Идите отсюда. Потому что он хочет. Его награда – это усиление фиксы. Они живут, и они наслаждаются своей любовью. И чтобы усилить их любовь, говорится, ведь пралам пхасева, любовь в разлуке самая сильная. Когда объект с нами, мы же меньше страдаем, да? Но как только нас разлучаем, мы начинаем, и он очень любит. Таким образом, он устраивает разлуку, и он начинает играть на флейте. И они впадают в состояние тан-майя, да? Это когда они поймут, то ли живы они, то ли мертвы, то ли они спят, то ли все во сне, то ли день, то ли ночь. Они забывают про все, как сумасшедший там мается, почему говорит мается? Там мая. И они бегут, не разбирая ни дороги, ничего, они бегут к Кришне вниз, на реке. Станет там тренинг. Тренинг называется. Как можно? Чама сюда. Играет. И гопи они бегут. Бегут. И они бегут через лес, через все сбивается, прическа, там шишки, елки, там ноги. Все по горябам. Они в таком виде представили перед ним. В таком виде и гопи. Такие как маленькие, знаете, как маленькие, ботинки на разных ногах. Знаете, как маленькие дети надевают. И так же они. Что, как они заслышат? Говорится, как только заслышат звуки флейты, все движимое становится неподвижным, а все неподвижное становится движимым. И они как с ума сходят. И они прибегают, и такие у них по-разному, что-то не туда одели, не так. И такие постоят перед Кришна. Серьезное лицо делают. А вы-то что приперлись? И они такие, о! Так, идите отсюда! И уходит. И Бог стал сидеть. И вот так. Он на кусты смотрит. Он усиливает их любовь. Говорится, это его награда. Усилить любовь. И они счастливы этой любовью. И когда они не понимают этого, он просто с ними начинает рядом находиться. И они немножко становятся такими. Так Кришна есть. Он играет на своих флейте. И тогда все живые существа бегом. И Кришна сказал, дорогая флейта, я иду там. 28-я Дивья-юга, конец Двапары был, так кстати, я приходил как Кришна, теперь я ухожу, я стану Махапрабху Гаурангой. И тебя, флейта, я здесь оставляю. Я сказал, как? Может, я там не должен быть Кришной, я скрыто приду. Меня будут звать Махапрабху. Только великие души будут знать, которые отыщут это в Писании. Другим я даже не дам понимания. Они будут видеть это, что написано, и не способны будут узреть и понять. Знаете, так бывает, когда очки на лбу ищешь. То есть они здесь, но вы их ищете. Или у вас там, кстати, вот здесь лежит, а вы обыскались. Потом вдруг подходите, раз, оно тут лежит, оказывается, вы здесь сидите. Бывает у вас? Вот так, он говорит, я так сделаю, я введу их в заблуждение. Чтобы никто не раскрыл мою миссию. Только некоторые мечты. И флейта заплакала. Она сказала, как же я без тебя? Ты что? Я как? Он сказал, нет, там флейта, не знаю, может быть, барабан. И она сказала, все! И она тут же экспансировалась в бриндангу. Барабан такой. И Господь Чайтанья выходил и пел под бриндангу. И гопи опять стали, о, ей так хорошо, она все время с ней, он все время, так сказать, на ней играет, да, хлопает ее. И она была довольна. Все же там осознающие. Говорится, в мешке рис, они там соревнуются, кто первый, кого первого предложат. Они соревнуются рисом. Но это трансцендентно. возможным. Ну вот я тебе, представь, буду два раза предлагать. Не имеется в виду, что ну возьми, не возьми. Нет. Что-то тебе дам, потом заберу, скажу, на еще. Вы же уже предложили, значит, он взял. А вы говорите, сейчас, подожди, опять берете. Опять он говорит, ну я думаю. Это как-то не культурно. Да, это не культурно. Как говорится, Бог очень культурный. Он никого ничего не заставляет делать насилие. Говорится, даже распространяя бхакти, он никому не хочет навязывать. Он сострадает, но он не навязывает. Если мы не хотим получить это, он не даст. Но если мы невинны, как дети, не хочу укол, не хочу укол. Просто сгибаете голову, ну да, смотрите, коленками сжимаете. Все. И потом пух по заднице, и он бежит. И вы говорите, но у меня что-то есть для тебя. То, что ты так смело все это преодолел. Умирай, Дарьюна! И вы вытаскиваете какого-то покемона. И вот довольны. Все. Так и преданный. Иногда он сопротивляется боли. Но он все равно преданный. Приводится пример. Кто такой преданный? Он был. Иногда тоже преданные сопротивляются боли. Вот как Арджуна, он сопротивлялся. Но вот сама мысль, что сейчас Кришна скажет, ну ладно, раз ты меня не любишь, я ухожу. Как вы думаете, поступил Арджуна? Он не сопротивляется только в надежде, что его никогда не оставят. Поэтому там написано об этом, что Арджуна желал, чтобы быть разбитым. Арджуна противоречил Господу только с одной целью, чтобы Господь переубедил его. Мы это противоречим, потому что мы не принимаем и не соображаем. Арджуна противоречил только для того, чтобы быть разбитым. Быть разбит, поэтому он говорит, о Кешава, развей мои сомнения. Он хочет быть разбит. И также говорится, ребенок, когда он сопротивляется, на самом деле он не хочет, чтобы мы его оставили. Вот попробуйте маленького ребенка, вы видите, он там будет и выйдет. На трамвай сели, как вы любите ребенка, в каком состоянии? Все. Как? Вот так и преданный. Он иногда преданный себя ведет так очень, там, балуется. Ну, это означает, что попробуйте у него, отберите. Отберите у него Бога. А он все, как сирота себя чувствует. Иногда он капризничает, торкнуть может. Приводится пример такой. Как ребенок на коленях у матери может начать баловаться, щипать ее, кусать. Она его обратно на колени. Он даже может ее пнуть. И мать прощает. Но только стоит матери сказать, все, уходи от меня. Ребенок что? Заплачет. Плачет. Да. Как ребенок, потерявший мать. Говорится, ванданам. Ванданам. Это молитва, как ребенок, потерявший мать. Такое состояние, когда вы повторяете мантру. И молитесь, как будто вы потеряли мать. Тогда эта молитва сразу доходит. Но если вы как ребенок, который хочет у матери выпросить какие-то игрушки, поэтому он скажет, нет, покемонов тебе не будет. Ремня могу тебе дать. Тут новый флотский ремень. Есть молитва, как плач. Плач. Поэтому иногда называют плач. Преданный, он как плачет, как ребенок, потерявший мать. Так он успевает. Разлука. Говорится, как определить продвинутость, что в его повторении мантры есть разлука? Очень ради. А у другого есть очень сильные материальные желания. И разлука, вожделение очень сильное. Дай игрушку, дай мужа. Так повторяет. Вроде повторяет то эту мантру, но там внутри. Дай мужа, не буду повторять. Что там внутри? Дай денег. Поэтому говорится, там по внутренней энергии, понятно. Ара это внутренняя энергия. Я тебе так люблю, прости меня, пожалуйста. О, вот уже есть, есть. О, уже значительно мантра звучит. А этот что там топчет ногами? Сейчас проверим, есть ты или нет. Там внутри такое. Сейчас проверим. Какой ты такой? Хрюшка. Из уст, да, конечно. Прупады, баджаны. Ты что? Ой, я на своем примере. Я как-то один баджан, наверное, раз 300 прослушал. И прямо, ну, преданность моя возросла в 300 раз. Но это как для больного желтуха есть сахар. Такой голос. Музыка какая-то не в так, не, совсем не, не Майкл Джексон, так сказать. Не, там, не Бонни Эм, там, или кто там еще. Да. Не Маша Распутина, а нет, золотой голос носит. Басков. Ну, Басков. Там вся бред. Там вся бред. Что здесь? Там вся бред. Важная группа. В Бомбее есть госпиталь группа. Там 24 часа в сутки все палаты звучат. Вот жарко. Вот бред жарко. Из уст. Чем больше преданности, тем сильнее влияние. Отказов на других. Слушать было приятно. Как говорят, в темноте невежества, когда нету солнца и луны, тогда и звезды сгодятся. Когда выходит луна, звезды становятся лишь украшением луны. Но когда появляется солнце, то и звезд и луны даже не видно, кто кого украшает, ничего не видно. Уже нет нужды ни в луне, ни в звездах. Поэтому говорится, эта Бхагавата Пурана взошла словно солнце. Таким образом, когда вы ни черта не знаете, тогда и сгодится там какая-нибудь Блаватская, Рейхи, там, уринотерапия, там, ну что еще там, Радостея, там, Аристотель, Арфаксат, так сказать, Аристофан, так сказать, Гегель, Маркс, когда нету, так сказать. А когда нету звезд, говорится, когда есть светлячки крутые. Да. Когда звезд нету, светлячки, это Марксы там, это все. Максы, Мюллеры и так далее. Потом звезды выходят. Оба! Суперстар. Оба! Тогда вот это уже. Но когда выходит луна, уже. Но когда? Бхагавата Пурана. Зачем вам все это? Так говорится. Также и появление преданного. Когда нет никого, тогда и светлячок какой-то, экстрасенс, или там колдун, бабай с рогами, он там такой, сангири, буриндири, бабаясеньки, ясеньки, бабаюньки, пикинки. И что-то там, бух, там что-то у вас, прыщ зашел, и вы думаете, ва-а-а, экстаз. Страх, дивидух, дивидух, и там волосы из носа, тут перки, рвет, или из ушей. Тогда это круто. Ну, оп, это светлячок. Потом приходит какая-то звезда, и тогда светлячок сразу. Вы говорите, ну, светлячок. Лети, лети, лети, заработан. Ну, да. Ахимса нельзя. Потому что он когда-то вам помог. Поэтому мы ко всем хорошо относимся. Мы должны понимать, мы не должны быть негодяями. Гуру Авади, это означает, вас кто-то чему-то хорошему научил, а вы потом его. Нельзя. Нельзя быть свиньей неблагодарным. Это как человек сидит на паперти, и у него это чаша для батая. Представим, мы сидим, мы нищие, люди века кали. Ну, вы не думайте, что вы такие особые. Мы не такие особые, мы тоже нищие. Нищие. И мы сидим. И идут вопросы для нас жизни и смерти. И кто-то нам кидает копейку. И мы, ой, спасибо. Может, никто не кидал. И вдруг кто-то кинул копейку. Благодарен, или кусок хлеба, так голод. Думаю, если дадут нам деньги, мы купим кусок хлеба, а тут нам или копейку, что кусочек хлеба можно купить на копейку, или сам кусочек хлеба, и мы довольны. Только есть, а тут какой-то проходит, раз булку положил. Мы, о, классно. А кто-то раз приходит, 10 рублей. Уа, можно уже 10 булок купить. Кто-то проходит. $100. И раз мимо вас проходит, тот туда лом хлеба кусочек. Вы говорите, сволочь жадный вообще. Тот настоящий мужик, он $100 дал. Козел. Значит, вы сами кто? Козел. А преданный думает так. Ой, как у меня был кусочек хлеба. Зачем? Каждому благодарен. Потому что этот кусочек куда ценнее этих $100. Да. Ну, так благодарен. Каждый мне что-то дал. Этот человек дал это мне. Этот человек ну, с большим благодарным чувством относится ко всем. Вот Блаватская мне дала это. Рерихи дали мне это. Этот с уринотерапией дал мне стакан. И так далее. Благодарен, потому что через все, через это я шел, и каждый меня возвышал каким-то образом. А этот человек пришел и дал мне $100. А другой человек пришел и дал мне 1000 баксов. А этот человек пришел и дал мне морду. Спасибо. Потому что я совсем обнаглел, да? Обнаглел уже. Стал критиковать тех, кто дал мне кусок хлеба. Поэтому, несомненно, я достоин по морде получить. Так же жизнь так распоряжается с нами. Поэтому, говорится, преданный не слишком радуется случись, что хорошее, и не слишком грустит случись, что плохое. Понимая, что все и другое, что ли. Матрас парша стукам пияш и точно суки дуки дага. Ага мупает и они пьяс. Там ститикшасува барата. Счастье и несчастье, и их исчезновение в должный срок, подобно смене 7 лет, они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти изменения его не беспокоили. Спасибо большое. Так, когда у нас следующее? А? Будет? Если я...